Словом, пришлось всех отпустить, завершил рассказ Артем. У одних стрелы не те, у других и вовсе тетивы сняты да спрятаны. Не за что зацепиться. Зато мы теперь точно знаем, что деревлянин стрелял. «Ничего мы не знаем», — возразил Сергей. «И мыслишь ты, сынок, неправильно. С чего ты взял, что у стрелка не могло быть двух тетив? Может, одна навощенная в чехле, а вторую он после выстрела сбросил? И со стрелами тоже. Кто тебе сказал, что у стрелка должны быть в колчане одни деревлянские срезы? И вообще, с чего ты взял, что это деревлянин? По-твоему, деревлянскими стрелами только деревлянские лесовики могут стрелять?» Артем заметно расстроился. Сергей, глядя на его огорчение, только рассмеялся. «Да неважно это», — сказал он, махнув рукой. «Если разбойник тот не дурак, то наверняка сбросил и стрелы, и лук. На земле-то поискали?» Артем покачал головой и еще больше расстроился, а Славка удивился. «Как это лук бросил?» — проговорил он. «Спрятал куда-нибудь?» «Да просто взял и выкинул», — сказал Сергей. «Кто же выкинет добрый лук?» — изумился Славка. Лук для настоящего стрелка все равно, что конь или меч. От него жизнь зависит. Из чужого лука и стрела по-другому идет, и руки устают больше. Из своего лука Славка зайца снимал за сотню шагов, а из чужого — самое большее за полста. «А кто тебе сказал, сынок, что лук был хороший?» — осведомился Сергей. «Ну-ка, Славка, скажи мне, силен ли был удар, и глубоко ли в твой щит вошла стрела?» «Да она вообще не воткнулась», — ответил Славка с гордостью. «Чиркнула только, я же ее вскользь поймал». Он думал, отец похвалит, но тот лишь головой покачал, а Артем произнес покаянно. «Ты прав, батя, во всем прав. Не додумали мы». И, увидев, что Славка так ничего и не понял, пояснил, что стрелял злодей с сажений с 30. С такого расстояния из хорошего лука даже охотничий срез вскользь не пойдет. Раз выстрел был слабый, значит, и лук был плохонький. Такой не жалко. Сообразили бы сразу, что стрелок мог выкинуть лук, так, может быть, лук бы нашли, а там и его хозяина попробовали бы сыскать. Народ в Киеве наблюдательный. Глядишь, и узнали бы, чей лук. — Ладно, сынки, — сказал Сергей. — Вы, небось, голодные с богослужения-то. Сейчас мать на стол накроет, а я, пожалуй, пойду искупаюсь. — Коня тебе подседлать, батя? — предложил Славка. — Нет, я пешочком. Братья вышли во двор проводить. На крыльце грелся на солнышке Рерих. Не просто грелся, ладил перья к новым стрелам. Без дела скучно. Сладислава выглянула в окошко горницы, все ли ладно с мужниной прогулкой. С прогулкой все было хорошо. Воевода отправился пешком и налегке, с одним лишь кинжалом на поясе. Зато следом за ним, верхами и при оружии, трое гридней. Врагов у недужного воевода немало, с охраной спокойнее. Не для того выхаживал Сергея Сладислава, чтобы его зарезал какой-нибудь недруг. У ворот засуетился дворовой холоп, прибрал оброненный лошадьми навоз. За холопом пристально наблюдал цепной Мишка. Улучив момент, бросился с разбега. Не достал, но рванул так, что столб, к которому была прикреплена цепь, аж загудел. «Заматерел косолапый», — отметил Рерих. «Пора на шубу пускать». Старый варяг был прав. Зверь вырос, не слушался более никого и стал опасен. «Можно я его возьму?» — попросил Славка. Люд Свинельдич один прием показывал, как Мишку ножом сразу в сердце. «Там видно будет», — буркнул Артем. «Ты скажи, старый, почему так? Почему батя наш все видит и понимает, а мы со Славкой только мечами махать можем?» «Не умоляйся, сынок», — криво ухмыльнулся Рерих. «Иной раз и ты соображаешь не худо. Не то не поставил бы тебя Святослав воеводою. Однако батя ваш, он по-другому думает. Почему?» «Почему?» — заинтересовался Славка. «Да потому что батя ваш за кромкой побывал. А кто там, сынки, побывал, тот такое видит, что прочим человеком не углядеть. Артем что-то буркнул недовольно и вернулся в дом. Завидовал он отцовскому умению ведать. А вот Славка не завидовал. Ему и без ведовства неплохо. Тем более, что князя от стрелы не ведовство спасло, а крепкий Славкин щит. Хорошо, когда у князя есть верные дружинники. Кабы не они, не держать бы Ярополку Киева. Хотя и без Ярополка Киев бы не пропал. Есть и другие князья у Руси. Младший брат Олег Святославович, старший брат Владимир Святославович. Вот ему бы и править Киевом, да не от той матери родился. Рабичич. Хотя, если и звали так Владимира, то заглазно. В лицо никто не посмел бы. Кому хочется прежде срока за кромку уйти?